Часть первая. Марваны. Отец и сын. Глава первая. «Алант просто му**о! Пидор с яйцами всмятку!» — гремел Марван. «Черт побери, когда, наконец, в этой стране у президента будет член, а не веник?» Спустя три дня Эрван ужинал родителей на авеню Мессины в огромной квартире, обставленной из фонда национального хранилища мебели. Пресловутые воскресные трапезы, которые не пропускал ни один член семейства не ради удовольствия, но из чувства долга. Он собственным компьютером совладать не в состоянии, а ему вручают ключи от страны. И чего от него ждать? Французы — натуральные недоумки, и в каком-то смысле они имеют, что заслуживают. Эрван вздохнул. Святейший гнев падре по воскресеньям был обязательным блюдом, как и то, что готовила мать из тофу и киноа. На самом деле эти обличительные речи служили только вывеской. Вот уже лет 40 старик обслуживал власть, какой бы она ни была, без малейших душевных терзаний. Его любимой присказкой было засову плевать на то, что за дверью. «Еще немножко табуле», — предложила Мэгги, наклоняясь к Эрвану. «Мне хватит, спасибо». По крайней мере, пока старик громил правительство, он не оскорблял мать. И пока его гнев не перерастал в семейную свару, все были довольны. Эрван знавал и другие времена, когда Григуар выкладывал свой ствол на обеденный стол или грозился выбросить жену в окно, если та не сменит морду лица. Он оглядел сотрапезников. Весь клан в сборе. Гаэль, младшенькая, 29 лет, рассылала СМС. Луик, его младший брат, 36 лет, дремал над тарелкой. В конце стола его дети, Мила и Лоренцо, 5 и 7 лет, благовоспитанные и тихие. Пустой стул принадлежал Мэгги, которая продолжала ревностно обслуживать свое племя. Иллюзия была полной. Респектабельная буржуазная семья, традиционно собравшаяся вместе, как каждое воскресенье. Изнанка выглядела менее привлекательно. Луик, бывший алкоголик, а на сегодняшний день финансист-миллионер, пристрастился к кокаину и искал спасения в буддизме. Гаэль хотела сниматься в кино и спала со всеми подряд, чтобы продвинуть свою карьеру. Что до Мэгги, бывшей хиппи и фанатичной матери, она всю жизнь сносила тумаки мужа, никогда не жалуясь и не решаясь развестись. «Когда же страна двинется вперед?» — ораторствовал Марван, не прикасаясь к своей тарелке. «Где те меры, которые призваны оживить Францию?» «Ничего, ни черта. Одно только сотрясение воздуха. Все те же обещания, все та же дурь». Эрван покачал головой. Он надеялся, что эта тирада завершится десертом. Марван был ключевой фигурой данной ассамблеи. 67-летний колосс, наделенный бычьей силой и железным здоровьем, он долгое время в информированных кругах считался лучшим полицейским Франции и самым неболтливым. Самоучка, отчаянный гашист, после событий 68-го года он был сослан в Африку. Казалось, его карьера погибла в зародыше, но в Заире он умудрился один и без всякой помощи задержать серийного убийцу по прозвищу «Человек-гвоздь», который охотился на представителей белой общины одного из шахтерских городов Катанги. Марван вернулся во Францию в ореоле славы. Он рванул по служебной лестнице, перескакивая ступеньки при Жескаре, и добился окончательного триумфа при Митеране. Будучи комиссаром уголовной полиции, он осуществлял тайные операции для дядюшки, такое прозвище получил президент, и постепенно вошел в ранг неприкасаемых. «У меня ни друзей, ни связей», — говорил он, — «зато много-много досье». Эрван никогда не пытался разузнать о делах отца, но не питал никаких иллюзий относительно его тайной деятельности. Марван убивал, крал, мошенничал, шпионил, шантажировал, и все в интересах республики. Это его более-менее отличало от обычного уголовника. Возведенный в ранг префекта, Когда к власти пришел Ширак, он продолжил выполнять свои прежние обязанности на одном из этажей здания на площади Бово. На площади Бово в Париже располагается здание Министерства внутренних дел. Кто ж меняет команду, которая выигрывает? Саркози оставил его на месте, и хотя Марван давным-давно достиг пенсионного возраста, при Оланде он все еще был там, теперь уже в роли советника министра внутренних дел, хотя и не числился ни в одном штатном расписании. Прозванный когда-то «Левым Паскуа», он походил сегодня на один из тех, лежащих под землей старых снарядов, которые категорически не рекомендуется трогать. Вдруг взорвется. Внезапно Эрван осознал, что тревожный звоночек уже прозвенел. «Чертова шлюха, и ты называешь это жратвой?» Струйка холодного пота пробежала по позвоночнику. Ругань отца обладала властью мгновенно переносить его в детство. Он уже дрожал. Сердце билось где-то в горле. «Папа, замолчи!» Марван что-то пробурчал себе под нос. Эрван огляделся трапезников. Луик пребывал в полудреме. Гаэль настукивала на клавиатуре мобильника, дети уткнулись в свои тарелки. Даже Мэгги продолжала подавать с безразличным видом. «Могла бы и отложить телефон», — бросил патриарх, обращаясь к Гаэль. «Мы за столом». Молодая женщина и головы не подняла. У нее был профиль примерной школьницы, под копной светлых, почти белых волос. Овальное лицо, высокие скулы, неестественно бледная кожа. Как и Лаик, она унаследовала былую красоту матери. Гаэль носила одежду лучших марок, сногсшибательно дорогую, но с той рассеянной небрежностью, которая граничит с пофигизмом. «Эй, я к тебе обращаюсь!» «Что?» «Ты могла бы больше ценить те моменты, когда мы собираемся вместе, и это по работе?» «В воскресенье?» «Ты ничего не понимаешь в том, чем я занимаюсь». «Будь уверена, опыта в шоу-бизнесе у меня побольше, чем у тебя». Она презрительно повторила вышедшую из моды формулировку. «Шоу-бизнес?» «Эти твои актеры с продюсерами, они все сексуально озабоченные шлюхи и...» «Дорогой, не при детях». С шокированным видом Мэгги водила по столу щеткой, чтобы собрать крошки. «Я больше не хочу», — бросила Гаэль, отодвигая свой стул. «Не смей выходить из-за стола!» Она встала, не ответив. Бояться ей было нечего. Марван никогда не поднимал руку на детей. Ругательства и тумаки приберегались для их матери. «Гаэль, я тебя предупреждаю». Она показала ему вытянутый средний палец и исчезла. Лаик с полуприкрытыми глазами беззвучно рассмеялся, будто смотрел сквозь затемненное стекло. Мэгги ушла на кухню. Малыши, по-прежнему бессловесные, казалось, были заинтригованы загадочным жестом. Пальцы Ирвана вцепились в подлокотники. Ничего не изменилось, только он один был настороже, только он один дергался за всех. Всегда готовый вмешаться, всегда готовый бороться против сил зла в собственном клане. Он был Цербером, псом Аида. И будто в подтверждение Марван скомандовал. «Эрван, ко мне в кабинет!»